Глава 14. Едва Лекок с кучером выехали на набережную, как увидели толпу народа, которая дежурила на улице. Журналы разнесли известие о том, что в кабаке вдовы Шупен произошло убийство. Это, конечно, способствовало приливу народа, сходившегося потолковать и поглазеть. Лекок вышел из кареты на мосту, не желая обращать на себя внимание толпы. Взглянув на часы и вынув портмоне, он обратился к кучеру. «Теперь 2:40. Сколько я тебе должен, любезный?» «Помилуйте, ничего», — ответил кучер. «Как ничего?» «Ни гроша не возьму. Меня так и мучит, что я истратил те дьявольские деньги, которые мне дали на чай эти негодяйки. Если вам нужны мои услуги или карета, буду служить, пока вы не поймаете этих разбойниц». Лекок был небогат, потому и не настаивал. «Следственному приставу нужно будет выслушать ваши показания. Вы получите повестку». «Слушаюсь. Вот мой адрес. Кучер Папильон, Утриголь». Лекок отправился в морг. Взглянул на трупы, затем стал искать абсинта, но его здесь не было. В отчаянии он обратился к начальнику стражи. Кажется, еще никто не опознал убитых. «Никто, а между тем какая толпа?» «Извините», — прервал его Лекок, — «не присылали ли к вам сегодня полицейского агента?» «Присылали». «А где же он?» Начальник стражи недоверчиво посмотрел на Лекока. «А вы кто такой?» «Полицейский агент». «Ваше имя?» «Лекок». «А, в таком случае у меня есть для вас письмо от вашего товарища, который был вынужден отлучиться. Вот оно». Молодой сыщик быстро сорвал печать и прочитал. «Господин Лекок, я стоял на карауле у дверей, когда около 9 часов сюда вошли 3 молодых людей. С виду они были похожи на приказчиков магазина. Вдруг я заметил, что один из них побледнел, как смерть, и, указав на одного из убитых, сказал: «Густав». В ту же минуту товарищи закрыли ему рот рукой, повторяя: «Замолчишь ли ты, глупый? Во что ты вмешиваешься? Ты нас всех погубишь». Затем они вышли, и я последовал за ними. Но тот, который назвал убитого по имени, был так взволнован, что едва держался на ногах. Его на силу дотащили до маленького кабачка, следом за ними и я вошел туда же. Пишу вам из кабачка и не перестаю наблюдать за этими 3 молодцами. Начальник стражи передаст вам это письмо, которое объяснит мое отсутствие. Абсинт». Лицо Лекока сияло от радости, когда он сел в карету. «Кажется, дело идет хорошо», — спросил кучер. Остановившись у палаты, Лекок на силу уговорил кучера отправиться домой. Но когда Лекок поднимался на крыльцо, добрый старик, привстав на козлах, закричал ему: «Утриголь, не забудьте Папильон номер 998, 1002». Войдя на 3-й этаж, Лекок спросил у швейцара: «Господин Дескорваль в кабинете?» Швейцар покачал головой. «Господина Дескорваля нет», — отвечал он, — «и он, может быть, не придет сюда целые месяцы». «Как?» «Вчера вечером, выходя из кареты, он по неосторожности упал и сломал себе ногу». Лекок был поражен странным совпадением. Покушением на жизнь самоубийцы и неосторожным падением следственного пристава. С другой стороны, он был доволен, что не будет иметь дело с таким высокомерным следователем, который обращался с ним пренебрежительно. «Следовательно», — сказал он швейцару, — «и мне здесь сегодня делать нечего». «Вы шутите? Час тому назад дела, которыми занимался Дескорваль, переданы другим следователям». «Я пришел по поводу убийства, совершенного 3-го дня». «Да что же вы мне сразу не сказали? Вас ждут и даже посылали за вами в префектуру. Дело передано господину Сеглюмеру. Лекок стал припоминать это имя. «Да, — продолжал словоохотливый швейцар, — господину Сеглюмеру. Вы верно его знаете? Славный человек и не похож ни на одного из этих нахмуренных господ. В нем один из обвиняемых увидел. Этот черт меня так допытывал, что мне едва не пришлось лишиться головы, но все-таки он добрый малый». Молодой полицейский постучался в указанную дверь под номером 22. «Войдите», — ответил довольно звучный голос. Лекок вошел и встретился лицом к лицу с человеком лет 40, довольно высоким и немного тучным. «Вы, сыщик Лекок?» «Садитесь, подождите минут 5, я еще занят». Лекок стал изучать судью, с которым будет вести дело. Внешность следователя была верно описана швейцаром. Откровенность и приветливость выражалась в каждом его жесте. Однако молодой полицейский подумал, что будет благоразумно не вполне доверяться столь иногда обманчивой наружности. Секретаря следователя звали Гоге. Это был маленький, толстый, улыбающийся господин. Его широкая физиономия была несколько глуповата. Сеглюмер читал и перечитывал рапорт Лекока, рассматривал вещи, приложенные к нему. Через полчаса он обратился, наконец, к Лекоку. «Следственный пристав Дескорваль предупредил меня, что вы человек способный, и вам можно доверять». «Благодарю. Если нет умения, то, по крайней мере, много желания». «О, нет! В первый раз мне приходится читать такое точное донесение». Молодой человек поклонился, покраснев от удовольствия. «Ваши выводы, — продолжал Сеглюмер, — с этой минуты будут и моими. Это загадка, которую надо разгадать, и наверняка мы этого добьемся». Лекок почувствовал в себе необыкновенную силу. Он готов был броситься в огонь ради такого судьи, который принял его так ласково. «Но мы находимся еще далеко от развязки. Теперь расскажите, что вы делали со вчерашнего дня. Давал ли вам какие-нибудь приказания Дескорваль? Не собрали ли вы каких-нибудь новых улик?» «Полагаю, что время не пропало у меня даром». Затем Лекок подробно рассказал все, что произошло с ним, когда он вышел из кабака «Перешница». В заключении он положил на бюро несколько щепоток грязи с ног убийцы и вместе с тем частицу такой же грязи, которую он собрал в караульне на итальянской гаупвахте. «Теперь, — сказал Сеглюмер, — у меня достаточно улик, чтобы начать допрос вдовы Шупен. Я, господин Сеглюмер, буду просить об одной милости». «Какой?» «Я буду счастлив, если вы мне позволите присутствовать на допросе». «Хорошо, — ответил Сеглюмер, — я дозволяю. Останьтесь». На звонок явился швейцар. «Привели вдову Шупен?» — спросил Сеглюмер. «Да, сударь, она в галерее. Введите». Шупен вошла, поклонившись на все стороны. Она нарядилась для допроса, причесала свои седые волосы и просила директора на ее деньги купить 2 носовых платка, которыми намеревалась утирать слезы. От Сеглюмера не ускользнули хитрости старой комедиантки, и, сделав знак секретарю, он начал допрос. «Ваше имя?» «Аспазия Клопар, мой добрый господин», — ответила старуха. «Ваш возраст?» 54 года». «Ваша профессия?» «Продаю напитки в Париже, близ улицы Шато-де-Рантье, в 2 шагах от укреплений». «Теперь», — продолжал судья, — «займемся вашим прошлым. Вы уже несколько раз бывали перед судом». «Имела это несчастье, мой добрый судья», — сказала она и захныкала. «Во-первых, вас преследовало правосудие за утайку краденных вещей. Но в этом деле я оказалась чище снега. Мой бедный покойник был обманут товарищами». «Положим, что это так. Но далее вы были приговорены за воровство. В первый раз на 1 месяц, а во второй раз на 3 месяца. Ах, у меня были враги, соседи оклеветали меня. В последний раз вы были обвинены в развращении несовершеннолетних молодых девушек». «Негодяйки они, мой добрый господин судья, девчонки без сердца. Я им делала добро, а они стали рассказывать про меня ложь и выдумки, чтоб навредить. Я всегда была слишком добра». Список вдовы не скоро бы истощился, но Сеглюмер не нашел нужным продолжать его дольше. «Все это ваше прошлое. Что касается настоящего, то ваш кабак не что иное, как притон разбойников. Ваш сын 4-й раз судится, и уже установлено, что вы одобряли его преступные наклонности. Ваша невестка каким-то чудом осталась честна и честолюбива. За что вы с ней так дурно обращались, что даже полиция должна была вмешаться в это дело? Когда она оставила ваш дом, вы непременно хотели оставить у себя ее сына. Конечно, это делалось с целью воспитать его в принципах отца». Старуха подумала, что уже время расчувствоваться. Вынув платок из кармана, она принялась плакать. «Вот несчастье!» — стонала она. «Меня подозревают, что я худо буду воспитывать бедного крошку. Неужели я хуже дикого зверя?» «Вас упрекают, что вы не уважаете законных властей». «Господи, еще одна клевета!» «Что вы стараетесь вводить в заблуждение следователей. Берегитесь, вдова Шупен. Эти действия доказывают ваше соучастие в преступлении. После преступления вы отказались отвечать полиции». «Я сказала все, что знала». «Ну, повторите теперь все, что вы говорили». Судья повел дело так, что Шупен вынуждена была сама начать рассказ. Вопросы могли дать совершенно другое направление ее показаниям. «О, все очень просто, мой добрый господин», — начала старуха. «В воскресенье вечером я была одна и сидела внизу у камина. Как вдруг дверь отворилась, и вошли 3 мужчин и 2 женщины». «В котором часу это было?» «Около 11 часов. Продолжайте». «Они уселись и потребовали вина?» «Я подала им и сейчас же отправилась наверх, в мою комнату. Принялась чинить белье моему сыну. А посетители остались одни?» «Да, господин судья». «Это слишком доверчиво с вашей стороны». Вдова Шупен грустно покачала головой. «У кого нет ничего, тот не боится воров», — сказала она. «Продолжайте, продолжайте». «Я пробыла наверху с 30 минут, вдруг слышу, кто-то снизу кричит: «Эй, старуха!» Я сошла и столкнулась с высоким бородачом, который только что вошел в заведение. Он спросил стакан водки и уселся за отдельный стол. «И вы опять пошли наверх», — прервал ее судья. «Да, мой добрый господин», — отвечала она. «Только на этот раз едва взяла мой наперсток и иголку, как услышала страшный шум внизу. Я почти скатилась с лестницы, чтобы унять буянов. 3 мужчин бросились на того, который пришел после них, и стали его колотить. Я закричала, но меня никто и слышать не хотел. Вдруг тот, на которого напали 3, вынул пистолет и выстрелил. Один сразу упал на землю. От страха я бросилась на лестницу и, чтобы не видеть крови, закрылась передником. Через несколько минут явился господин Жевроль, выломал дверь, вот и все, что я знаю». Сеглюмер ни одним движением лица не выдал впечатления, произведенного на него рассказом. Когда она остановилась, он встал и, подойдя к секретарю, стал рассматривать протокол первой части допроса. Из своего угла Лекок зорко наблюдал за всеми движениями Шупен. Сделав несколько замечаний секретарю, Сеглюмер пересел к камину. «Итак, вдова Шупен, — начал он, — вы утверждаете, что ни минуты не были в обществе с посетителями вашего кабака?» «Ни одной минуты, мой добрый господин». «Но мне кажется невозможным, чтобы вы не удержали в памяти хотя бы одного слова из их разговора». «Шпионить за посетителями не в моих правилах». Следственный пристав пожал плечами. «Иначе сказать, вы отказываетесь отвечать перед судом. Все эти истории, беганье по лестнице, починка белья — все это выдумано. Чтобы иметь право отвечать, я ничего не видела, ничего не слыхала, ничего не знаю. Если вы приняли такую систему, то объявляю вам, что она нетерпима и не допускается в суде». «Это не система, а правда». Сеглюмер задумался, потом вдруг сказал: «Итак, вы ничего не имеете сказать об этом убийце». «Но это не убийца». «А почему вы так думаете?» «Боже мой, он убил их, защищаясь. С ним ссорились. Он был один против троих. Он видел, что ему нечего ожидать милости от разбойников, которые...» Она вдруг остановилась, смущенная, что дала волю своему языку. Сеглюмер взял щипцы и стал поправлять дрова в камине. «Но кто же может поручиться, что, напротив, не этот разбойник напал на троих?» «Я!» — бодро объявила вдова Шупен. «Я клянусь!» Судья выпрямился, выказывая полнейшее удивление. «Как вы можете это знать?» — сказал он. «Как вы можете божиться? Ведь вы сидели в вашей комнате, когда началась драка». Сидевший неподвижно Лекок внутренне радовался. Он был уверен, что еще несколько вопросов, и старуха выдаст себя. «Вы говорите», — продолжал судья, — «может быть, на основании вашего знакомства с характером убийцы вы, вероятно, знаете его». «В тот вечер я видела его в первый раз». «Но он, однако же, ходил прежде в ваше заведение». «Никогда». «О, как же вы тогда объясните, что когда он вошел в ваш кабак в ваше отсутствие, то начал кричать: «Эй, старуха!» Как же он догадался, что кабак содержится женщиной, старухой?» «Он этого не кричал». «Припомните хорошенько. Вы только что сами об этом говорили». «Я этого не говорила, мой добрый господин». «Гоге, прочтите показания». Улыбающийся секретарь внятным голосом прочел. «Я провела наверху полчаса, как вдруг слышу, что кто-то снизу закричал: «Эй, старуха!» и прочее, прочее». «Слышали?» — спросил Сеглюмер. Старуха Шупен явно колебалась, но следователь не настаивал и пропустил это обстоятельство, как будто не придавая ему большого значения. «А других, — продолжал он, — тех, которых убили, вы знаете?» «Нет». «И вас не удивило появление трех незнакомцев в сопровождении двух женщин?» «Случай». «Полноте! Вы сами не знаете, что говорите. Случай не может привести посетителей ночью в такую погоду, и притом в кабак с такой дурной репутацией, который находится так далеко от всякого жилья, посреди пустыря». «Так я ведь не колдунья. Что думаю, то и говорю». «Хорошо. Стало быть, вы не знаете даже и того самого молодого, переодетого солдатом, которого звали Густавом?» «Нисколько». «По крайней мере, вы слышали что-нибудь о друге этого Густава, каком-то Лашенере?» При этом имени старуха смутилась и начала бормотать: «Лашенер? Лашенер, никогда прежде не считала, что знаю такое имя, и не слыхала, и не знаю. Хотя она и отпиралась, но смущение ее не ускользнуло от Лекока, который мысленно поклялся отыскать этого Лашенера. «Теперь», — продолжал Сеглюмер, — «мы поговорим о женщинах, которые сопровождали этих несчастных. Какого рода были эти женщины?» «О, совсем простые девушки. Они были богато одеты?» «Напротив, очень бедно». «Хорошо, опишите мне их». «Как же это? Я их едва видела. А, впрочем, это были такие сильные и огромные женщины, такие неуклюжие, что в первую минуту я их приняла за наряженных мужчин, так как теперь карнавал. У них были руки, как бараньи лопатки, голос грубый и очень черные волосы. Они были черны, как мулатки. Вот что в особенности меня поразило». «Довольно», — прервал ее судья. «С этой минуты вашим показаниям нет никакой веры. Эти женщины были маленькие, и одна из них замечательная блондинка». «Я вам клянусь, господин судья». «Не клянитесь, я вынужден буду сделать вам очную ставку с человеком честным, который вам скажет, что вы лжете». Она более не возражала. Сеглюмер решился нанести последний удар. «Будете вы также утверждать, что в кармане вашего передника не было ничего компрометирующего?» «Ничего, можно его найти и осмотреть, он у меня остался дома». «Итак, вы упорствуете во всем, но напрасно. Верьте мне. Подумайте. Смотря по искренности ваших показаний, вы явитесь перед судом или как свидетель, или как сообщница». После прочтения вслух протокола Шупен подписала его и вышла. Сеглюмер, подписав какую-то бумагу, обратился к секретарю. «Господин Гоге, вот приказ смотрителю тюрьмы о приводе преступника. Прикажите вести его на допрос». Оставшись вдвоем, Сеглюмер и Лекок посмотрели друг на друга с беспокойством, ясно говорившим, что надежды на удачный исход допроса у них мало. Они убедились только в том, что вдова Шупен запирается, не желая давать истинных показаний. «Эта негодяйка, хотя и отмалчивается, но ей все известно», — сказал Лекок. «Да», — отвечал судья, — «я почти убежден, что она знает всех этих людей, и женщин, и убитых, и самого убийцу. Я также убежден, что она знает Лашенера. Этот человек держит в руках ключ от всей загадки». «Я его разыщу», — вскричал Лекок. «Если бы даже пришлось оббежать весь Париж и переспросить тысячи человек». Судья улыбнулся. «Если б только эта старая колдунья заговорила как следует. Но что заставляет ее так упорствовать? Почему она молчит? Себя ли защищает? Соучастница ли она? Не помогала ли сама убийца строить западню?» «Да», — отвечал медленно Лекок, — «это предположение и мне приходит в голову. Но согласиться с ним значит отказаться от первых версий. Если Шупен — соучастница, то убийца действительно тот самый человек, за которого себя выдает». Разговор был прерван приходом секретаря. Сзади следовал сторож, который почтительно остановился у дверей, вытянувшись по всем правилам. «Господин судья», — начал он, — «директор тюрьмы спрашивает, должен ли он держать вдову Шупен в секретной». Сеглюмер задумался на минуту. «Да», — произнес он, — «до новых приказаний посадить ее в секретную». Сторож вышел, и секретарь подал судье большой конверт. «От директора тюрьмы», — сказал он вслух. Судья сломал печать и прочитал вслух: «Советую следственному приставу окружить себя серьезными предосторожностями при допросе осужденного Мая. со времени его неудавшегося покушения на жизнь узник находится в столь экзальтированном состоянии, что мы вынуждены были надеть на него смирительную рубашку. Он не сомкнул глаз всю ночь, и стража, наблюдавшая за ним, думала, что он сойдет с ума. За все время он не произнес ни одного слова. Когда ему сегодня принесли пищу, он оттолкнул ее с отвращением. И полагаю, что он хочет уморить себя голодом. Думаю, он способен на крайние меры. «Черт возьми!» — вскричал секретарь. «На вашем месте я приказал бы привести этого негодяя в сопровождении солдат». «Что это вы, Гоге?» — сказал ему тихо Сеглюмер. «Вы, старый служака, уж не трусите ли вы?» «Трусить мне?» «Конечно, нет, но...» «Ба!» — прервал его Лекок. «А я разве не здесь?» Сеглюмер сел к камину и приказал привести преступника. Дверь с шумом оттворилась, и обвиняемым вошел, или скорее влетел в кабинет. Он был похож на быка, вырвавшегося из бойни. «Где судья?» — спросил он хриплым голосом. «Судья? Это я», — ответил Сеглюмер. «Нет, другой». «Какой другой?» «Тот, который допрашивал меня вчера вечером». «С ним случилось несчастье. Расставшись с вами, он сломал себе ногу. Теперь я заменил его». Вдруг обвиняемый совершенно ослабел. Его черты, обезображенные гневом, помертвели. Он побледнел и зашатался. «Успокойтесь», — сказал ему судья, — «возьмите стул и сядьте». «Благодарю вас. Вы слишком добры, сударь», — ответил он. «Мне сделалось дурно немного, но это прошло». «Может быть, вы давно не кушали?» «Я ничего не ел с тех пор, как этот», — он указал на Лекока, — «дал мне хлеба и ветчины». «Не хотите ли вы теперь что-нибудь?» «Нет. А, впрочем, если вы так добры, прикажите дать мне стакан воды». Ему подали воды. Он налил себе полный стакан и выпил залпом. Затем налил себе еще стакан и выпил медленно.